«А, Едиге-ага, наш дорогой Буранлы-ага!» Сразу узнал он Едигея, скатываясь с крыльца. «Значит, прибыл. А мы ждем-пождем. Думаем, гадаем, то ли приедет, то ли нет. Попробуй тут не приехать», — усмехнулся Едигей, когда такое грозное письмо прислали. «А как же иначе? Ну, письмо еще полбеды, Едигей-ага. Письмо — это бумажка. А тут дела такие, что надо тебе срочно избавлять нас от своего коронара. А то мы тут как в блокаде. В степь ходу нам нет. Завидит кого издали, бежит как бешеный, готов изувечить. Что за паразит? Страшно иметь такого атана». Он умолк, оглядел верхового Едигея и добавил. «Только я смотрю, как ты будешь с ним управляться, голыми руками, что ли?» «Зачем голыми руками?» «Вот мое оружие». Едигей достал из переметной сумы навернутый на кнутовище бич. «Вот этой плеткой, что ли?» «А что же, пушку, что ли, прикажешь иметь против верблюда?» «Да мы тут с ружьями не смеем». «Не знаю. Может, конечно, признает тебя за хозяина, тогда только вряд ли. Глаза его в дыму. Ну, посмотрим», — отвечал Едигей. «Что время тратить? Должно быть, ты и есть тот самый Каспан. Если так, то веди меня. Покажи, где он там, а остальное оставь мне». «Это не так близко», — сказал Каспан и стал оглядываться по сторонам, а потом посмотрел на свои часы. «Вот что, Едигей-ага, поздно уже. Пока доберемся туда, свечереет. А куда ты потом на ночь глядя?» «Нет, так не пойдет. Таких людей, как ты, не всегда зазовешь в гости. Будь нашим гостем, а с утра, как душе твоей угодно». Такого оборота Едигей не ожидал. Он-то рассчитывал, если удастся изловить коронара, сегодня же ночью добраться до Кумбеля, там заночевать возле станции у знакомых, а на рассвете двинуться пораньше домой. Видя, что Едигей хотел бы уехать, Каспан решительно запротестовал. «Нет, Едигей-ага, так не пойдет. За письмо прости, но другого выхода не было. Житья не стало, только я не отпущу тебя. Если, не дай бог, случится, что ночью в безлюдной зимней степи, не хочу быть черноликим на все сары Озеки. Оставайся, а утром как хочешь. Вон мой домик, с краю. У меня еще 1,5 часа дежурства. Будь как у себя, располагайся. Верблюдицу ставь в загон, корм будет. Вода у нас своя. Волю». Быстро потемнело тем зимним днем. Каспан и его семья оказались чудными людьми. Старуха-мать, жена, мальчик лет 5. Старшая девочка училась, оказывается, в кумбельском интернате. И сам Каспан были заняты только тем, чтобы угодить гостю. В доме было жарко натоплено, по-особому оживленно. На кухне уваривалось мясо зимнего забоя. Тем временем пили чай. Старуха-мать сама наливала пиалы буранному Едигею и все расспрашивала про семью, про детей, про житье-бытье, про погоду, да откуда, мол, родом племенем. Да сама, в свою очередь, рассказывала, когда и как прибились они на разъезд Ак-Мойнак. Едигей охотно отзывался на разговоры, хвалил желтое топленое масло, которое поддевал ломтиками горячих лепешек, и отправлял в рот. Коровье масло в саразеках – редкость. Овечье, козье, верблюжье масло – тоже неплохое дело, но коровье все же вкуснее. А им прислали коровьего масла их родственники с Урала. Едигей, уплетая лепешки с этим маслом, уверял, что чувствует даже запах луговых трав, чем очень покорил старуху, и она принялась рассказывать о родине своей, о иийских землях, о тамошних травах, лесах и реках. Тем временем пришел начальник разъезда, Эрлепес, приглашенный Каспаном по случаю приезда буранного Едигея. С приходом Эрлепеса начался сам собой мужской разговор о службе, о транспорте, о заносах на путях. С Эрлепесом Едигей был немного знаком и прежде. Тот давно уже работал на железной дороге, а теперь привелось познакомиться поближе. Эрлепес был старше Едигея. Начальником Ак-Мойнака он сидел с конца войны, и чувствовалось, что к нему на разъезде относились с уважением. Уже ночь стояла за окнами. Как и на Буранлы-Буранном, то и дело проходили шумом поезда, позвякивали стекла, ветер посвистывал в оконных створках. И все-таки это было совсем другое место, хотя и по той же железной дороге в Саразеках. И Едигей был среди совсем других людей. Здесь он был гостем, хотя приехал из-за сумасбродного коронара, но все равно его встретили достойно. С приходом Эрлепеса Едигей почувствовал себя тем более на своем месте. Хорошо знал казахскую старину. Разговор вскоре перешел на былые времена, на знаменитых людей, на знаменитые истории. Очень расположился в тот вечер Едигей к новым акмайнакским друзьям. К этому располагали его не только беседы, но и радушие хозяина и хозяйки, и в немалой степени хорошие угощения и выпивка. Водка была. С мороза из дороги Едигей выпил полстакана, закусил из выставленных на низеньком круглом столе солений вяленым аркачом, горбьим салом молодой верблюжатины, и благодать разлилась по телу, умиляя и углаживая душу. Захмелел малость Бурана Едигей, оживился, заулыбался. Эрлепес тоже позволил себе выпить в честь гостя и тоже почувствовал себя приподнято, поэтому он и попросил Каспана. «Сходи, ради бога, Каспан, принеси мою домбру!» «Вот это дело!» — одобрил Едигей. «С малолетства завидую тем, кто на домбре играет.